Глава 27. Триана. Я влетела в свою комнату, понимая, что времени у меня мало, практически нет. Первым делом починила амулет и застегнула его на шее. Теперь мне без него никак. Теперь многое будет не так, как раньше. Боги, как вообще я могла попасть в эту ловушку? О чем только думала. Впрочем, вряд ли я тогда вообще о чем-то думала. Увидела, что с даром что-то не так, и полетела, как последняя идиотка. Не зря я сторонилась чувств. Ума они точно не добавляют. Я побросала в сумку все самое необходимое. Несколько смен белья, пару платьев на замену, кое-что из снадобий. Туда же отправились несколько плиток шоколада. Его иногда давали в столовой, а я собирала, чтобы отвезти сестрам. Только в этот раз не отвезла, и без того хватало гостинцев. Ну что ж, пригодятся. Осталась самая малость — сделать так, чтобы меня после этого побега не отчислили. Впрочем, наверное, все таки отчислят. Не думаю, что теперь я здесь для чего-либо нужна. Я набросала несколько слов на бумаге, и обращалась я вовсе не к дару. «Профессор Сартер, мне срочно нужно уехать. Я сама выйду на связь, как только смогу». Дописав последнее слово, я замерла на мгновение. Стоит ли что-то объяснять, придумывать какое-нибудь правдоподобное вранье? Пожалуй, нет. Вряд ли сейчас я смогу выдавить из себя что-то умное, а глупость может дорого обойтись. Я запечатала письмо особой печатью. Никто, кроме ректора, не сможет прочесть. Осталось лишь бросить конверт в письменный ящик у ворот, и утром оно ляжет на ректорский стол. К выходу из студенческого городка я пробиралась, как воришка. Не шла по освещенным дорожкам, а пряталась в темноте за деревьями и кустами. Не то чтобы я боялась дара. Оглушенный моим заклятием, он вряд ли сможет пуститься вдогонку. Только и случайные встречи с однокашниками были мне ни к чему. Не нужно, чтобы мое исчезновение обнаружили слишком рано. Мне повезло. До станции я добралась никем не замеченной. Смотритель мирно дремал в уголке. Очень кстати. Я на всякий случай окутала его заклинанием крепкого сна. Так будет лучше. Он даже случайно не сможет увидеть, куда я направилась. Да еще и честно заявит любому, кто спросит, что никакой девицы тут ночью не видел. Совесть ныла, что так поступать нельзя, что за проход нужно заплатить. Но я успокоила ее соображением, что так меня сложнее будет найти. Поднесу потом в храме щедрое приношение богам. Вот и все. Я выбрала один из дальних уголков нашего королевства и сделала шаг к переходу. Удобная это все-таки штука, думала я, стоя уже на другой станции, на самом краю географии. Впрочем, оставаться там долго мне не следовало. Если я смогла оказаться в этом городке в два шага, то и те, кто будет меня искать, могут сделать то же самое. Куда же податься? Пошарпанная карта на стене показывала, что в 5 часах ходьбы отсюда есть довольно большая деревня. Туда-то мне и следовало пойти. Пары монет из тех, что сейчас лежали в моей сумке, будет вполне достаточно, чтобы найти себе приют на какое-то время, а затем спокойно обдумать, что делать дальше. До деревни я смогла добраться, лишь когда солнце было уже высоко. 5 часов ходьбы? Ну-ну. Может быть, для того, кто бодр и полон сил, это и 5 часов ходьбы. А если ты и без того валишься с ног от усталости, получается куда больше. Тем не менее, стоило мне добраться до места, как я немного воспряла духом. Наверное, в первую очередь потому, что деревня напомнила мне родные края. Было до удивления приятно идти и видеть вокруг одних только людей. Ни презрительных взглядов, ни искривленных губ, как будто я снова дома среди своих. Хотя, почему как будто? Так и есть. Среди темных мне своей не стать никогда. Я шла по тропинке, улыбаясь, и здоровалась со всеми встречными, но заговорить ни с кем не рискнула. Я и сама выросла в такой же деревне и знаю, с каким недоверием здесь относятся к чужакам. А я явно чужачка. Мое платье, пусть старенькое и неприметное, все таки городское. Ладно, нечего трусить. Нужно найти старушку, у какой глаза добрее, и заговорить. «Тётенька, да вы не туда идете! Раздался тоненький голос у меня за спиной. Я обернулась и увидела чумазую, перепачканную в пыли девчонку с видавшей виды тряпичной куклой в руках. «Не туда?» — переспросила я. «Ну да. Вы же к нашей ведьме. К ней все приезжают, даже городские». «Ведьма, значит?» «Ну что ж, это даже к лучшему. С ведьмой договориться будет проще. Обычные крестьяне относятся к тем, кто наделен магическим даром, с подозрением». «Она у нас сильная», — продолжала говорить девчонка. «Из глаз снять может, и испуг заговорить, и немощь всякую лечит. Только если вы за приворотом или за порчей, то это напрасно. Она за такое не берется. «Нет, я не за таким», — поспешила я уверить девчонку. «А где живет ваша ведьма?» Глаза малышки сразу сделались хитрыми. «А купите мне леденец? Я вас мигом отведу». Пусть я была уставшая, как после самой суровой практической, не смогла не рассмеяться предприимчивости малышки. Я покопалась в сумке и извлекла оттуда плитку шоколада. «А это сойдет?» «Ого! Еще бы!» Она молниеносно выхватила плитку из моих рук, и спустя каких-то полчаса мы уже были на окраине деревни у ведьминой избушки. «Стойте! Не стучите пока!» — сказала девчонка, облизывая перепачканные шоколадом пальцы. «Постучите, как уйду. Боюсь я ее, шепотом призналась она. «Конечно. Я подожду». Дождавшись, пока босые пятки перестанут мелькать на тропинке, я постучала. Дверь открыла молодая женщина, едва ли намного старше меня, и мне сразу стало как-то не по себе. Я почему-то ожидала увидеть старушку. Мне казалось, что договориться с нею будет проще. «Здравствуйте», — несмело проговорила я. Она окинула меня взглядом и кивнула. «Проходи, мол». «Только к вам не за лечением», — сказала я и, вспомнив слова девочки, торопливо добавила. «И не за приворотом». «Знаю», — ответила ведьма. Еще с вечера карты гостью показывали». На это я не знала, что сказать. А она словно ждала чего-то. «Ну, конечно». Я полезла в сумку и достала несколько монет. Протянула ей. «Можно я к вам на постой?» Она недоверчиво посмотрела на монеты, словно считала, что они фальшивые. «А может, я дала слишком мало? Кто знает, сколько могут стоить услуги ведьмы? Я никогда не обращалась». И все-таки монеты она взяла. «Оставайся. Хоть тебе и без меня есть куда пойти». «И вы даже не спросите, что меня привело?» — удивилась я. «Спрошу. Но сначала тебе следует ополоснуться с дороги, поесть и выспаться». Ведьма и вправду ни о чем меня не спрашивала. Я ополоснулась в бане, умолотила сытный обед и впервые за все это время со спокойной душой уснула на узкой кровати за занавеской, без долгих раздумий и без снов, именно так, как я хотела. Не знаю, сколько я проспала, полдня, ночь и снова день. В общем, проснулась я, когда солнце было уже высоко. Воспоминания обо всем, что случилось, накатили разом. Жаркие объятия дара, неистовые поцелуи, треск ткани, сорванный амулет. То новое и невозможное, что произошло между нами, и мое бегство. Поспешное, необдуманное, практически в никуда. Но теперь, спокойно все обдумав, я поняла, что приняла правильное решение. Письмо ректору, в котором я, сославшись на важные дела и особые обстоятельства, рассказываю о своем отъезде и прошу не беспокоить этим родню. Да, оно было написано в торопях, и все-таки надеюсь, теперь меня не ждет немедленное отчисление как нарушительницу и прогульщицу. Что же касается дара, уверена, к утру, когда действие пыльцы треножника пройдет, он и сам пожалеет о том, что сделал. Разумеется. Таким образом, он ведь все испортил. Впрочем, больше для меня, чем для себя. Для него случившееся чревато лишь тем, что придется срочно найти девицу на мое место. Я уверена, он не применит это сделать. Соревнования по магической борьбе, ради которых все и затевалось, уже через 3 дня. Так что я его даже понимаю. Кажется, от них для него и вправду многое зависит. Но находиться рядом, зная, что он нашел мне замену, будет невыносимо. Пересидеть здесь, в месте, где меня никто не найдет, разве это не лучшее решение? «Поднимайся, Соня». Я вздрогнула. Так неожиданно для меня прозвучал этот низкий и глубокий голос. Ведьма стояла в дверях, а в руках ее была корзина яблок, ярких, ароматных, таких, что я почти почувствовала их хруст. «Пора тебе подкрепиться». Очень скоро мы сидели за столом и хрустели яблоками. «У тебя сильный магический дар», — сказала ведьма. «Но при этом ты не темная и даже не полукровка». «Человечка», — вздохнула я, и ведьма, понимающе кивнула. Видимо, по своему опыту знала, как относятся темные к тем из нас, кто получил магический дар от рождения. Впрочем, вряд ли она слишком часто встречала темных. В таких местах, как это, их редко найдешь. Ее клиенты все-таки самые обычные люди. Те, кому повезло меньше, те, у кого своей магии нет. Мы покончили с яблоками, и ведьма достала из печи горшочек с кашей. Кажется, пришло время для разговора по душам. И внутри отчего-то шевельнулась тревога. Ведьма была добра ко мне, тут даже сомнений нет. И все-таки рассказывать о себе правду мне не хотелось. Да и какую правду я могла бы сказать? Что за деньги выполняла роль подпитки для наследника рода Фальвертов? Древним способом. То-то интересная сплетня. Нет, об этом говорить нельзя, и даже называть академию, в которой я училась, не стоит. Слишком уж просто будет догадаться. «Так что же с тобой стряслось?» — задала ведьма вопрос, которого я уже, пожалуй, ждала. «Я рассталась с парнем», — проговорила я. «А что? В каком-то смысле это даже и правда. Поцеловал же меня дар при всех, таким образом объявив, что мы вместе. А сейчас мы точно расстались. Решила спрятаться на время, чтобы все обдумать». Ведьма покачала головой. «Спрятаться и бежать, куда глаза глядят — это разные вещи». Я кисло улыбнулась. Совершенно не хотела сейчас придумывать истории, рискуя запутаться в подробностях. «Впрочем, мне до этого нет дела», — легко сказала ведьма. «Золотые монеты, да небольшая помощь в делах магических. Этого будет достаточно, чтобы ты оставалось здесь столько, сколько нужно». «С монетами все понятно, а что за помощь ей нужна? Кто знает, что может понадобиться от меня, малознакомой ведьме, да еще и сельской. О них обычно ходили нехорошие слухи. Впрочем, думаю, вовсе неоправданные. Редкой девушке с магическим даром удается получить хорошее образование. И это дело не дешевое. Удел большинства или никому не рассказывать о своих способностях, или пойти в ученицы к ведьме. Травки, снадобья, простенькие заклинания. Впрочем, этого уже достаточно, чтобы вселять ужас тем селянам, что магией обделены. Я, видимо, слишком заметно напряглась или переменилась в лице. Ведьма рассмеялась. «Ничего плохого или запретного. Сейчас пообедаем и в лес пойдем за зверосилом. Капризная травка. У кого дары нет, тому вообще не кажется. Да и ведьмам не всегда. Вдвоем оно вернее будет». «Зверосил. И вправду травка редкая. Собирать я ее никогда не собирала, да и в заклинаниях почти не использовала. Сейчас навскидку даже и не припомню, для чего нужна. Может, программу потому и не включена, что редкая. И все же, услышав об этом, я выдохнула с облегчением. То, что ведьма так радушно приняла чужачку, казалось подозрительным. То-то радости. Незнакомую девицу в бане отмывать, да яблоками подкармливать. А теперь ответ нашелся. У моей хозяйки своя выгода. «С радостью вам помогу», — сказала я. «Да только как выглядит зверосил? Я с ним не сталкивалась ни разу. Даже если встречу, не узнаю». «Об этом пусть не будет твоей заботы. Уж я-то эту травку узнаю точно».